40. Постукивание по жалюзи. Во сне или наяву? Ветер, что ли? Она поворачивается в постели. Снова стук. Чуть сильнее. Определеннее. Почти сигнал. Баби вылезает из постели, подходит к окну. Смотрит сквозь щелочки в жалюзи. В лунном сиянии стоит он. Она в удивлении поднимает занавеску, стараясь не шуметь. «Что ты тут делаешь? Как ты сюда залез?» «Очень просто. Залез на забор и вскарабкался по трубам. Пойдем». «Куда?» «Нас уже ждут». «Кто ждет?» «Остальные. Мои друзья. Ну, хватит болтать. Пошли. Все равно, если тебя поймают, хуже уже не будет». «Подожди, я наброшу что-нибудь. Да это тут рядом. Ну, я ж в одной ночнушке». «Ну, так даже и лучше». «Дурак, подожди минутку». Отходит от окна, садится на кровати, быстро одевается. Бюстгальтер, трусики, пуловер, джинсы, кроссовки. И вот она снова у окна. «Пойдем, но только через дверь». «Нет, спустимся здесь, так проще». «Ты с ума сошел? Мне страшно, упаду, разобьюсь. Представь, предки проснутся от моего крика. Иди за мной, только тихо». Она ведет его по темному спящему дому, маленькими шажками по ковру, осторожно опуская дверные ручки, отключает сигнализацию, берет ключи и в путь. Придерживает, чтобы не наделать шума, дверь, негромко щелкает дверным замком, вниз по лестнице во двор на мотоцикл, по спуску с выключенным мотором. Тихо, только тихо. Выехав из калитки, Степ выжимает сцепление, включает вторую скорость и газует. Они летят вперед, теперь они далеко. Им не страшно, они могут отправиться куда угодно, пока все спят. «Куда ты меня везешь?» «Увидишь, только тихо, пожалуйста». Они на Виа Дзанданаи, у церкви. Входят в калиточку, пересекает темную улочку, поросшую кустами. «Пролезай». Степ поднимает кусок оторванной снизу сетки. Баби наклоняется, тщательно следя за тем, чтобы ни за что не зацепиться. Идут дальше в темноте по скошенной росистой траве. Все освещено луной. Они внутри жилого комплекса. «Куда мы идем?» «Тссс!» Степ прижимает палец к губам. Перебравшись через невысокую ограду, Баби слышит шум. Кто-то вдалеке смеется. Степ, улыбнувшись, берет ее за руку, проходят сквозь кусты, и вот оно. В свете луны, голубой, прозрачный, спокойный, в обрамлении ночи бассейн. В бассейне несколько парней бесшумно плавают. Маленькие волны бьются о края, выплескиваясь на траву. Вода будто дышит. Пришли. Несколько человек их приветствует. Бабе знакомы их мокрые лица. Это все друзья Степа. Она уже выучила, как зовут некоторых. Сицилиец, Хук, Бани. Это проще, чем запоминать обычное церемонное представление. Я Гвида, я Фабио, я Франческо. Пола с Полиной тоже тут. Подплывают к краю. «Блин, а я-то думала, что ты не придешь!» И проиграла спор. Пола оттаскивает ее от бортика. «А я тебе говорил!» Смеются. Полина безуспешно пытается его притопить. Уплывают, целуясь и брызгаясь. Баби думает, на что же они поспорили. И у нее складывается некая туманная версия. «Степ, у меня же купальника нет». «У меня тоже. Я буду в трусах. Какая разница? Тут все плавают так». «Холодно же». «Я принес полотенце. Для тебя в том числе. Ну, давай, не копайся». Он снимает куртку. Вскоре все его шмотки уже на земле. «Дождешься. В одежде скину, тебе же хуже. Ты знаешь, я слов на ветер не бросаю». Она изучает его. Как же? Ведь впервые видит раздетым. Блики лунного света придают его мускулам еще большую рельефность. Бабби снимает пуловер, правильно ему кличку дали — суперпарень. И вот они уже оба в воде, плывут рядом. Ее пробирает дрожь. Бр, холодно как. Сейчас согреешься. Когда пойдешь на дно, глаза не открывай. Вода тут хлорированная. Этот бассейн открылся первым в районе. Можно сказать, открываем сезон. Скоро лето. Здорово, правда? Замечательно. Иди ко мне. Подплывает к бортику. Повсюду плавают бутылки. На, выпей. Я не пью. Согреешься. Бабби берет бутылку и отхлебывает. В горло течет прохладная, терпкая, шипучая жидкость. Вкусно. Она отрывается от бутылки и отдает ее Степу. А ничего, мне нравится. Ну, естественно, это же шампанское. Степ отпивает большой глоток. Бабби оглядывается, шампанское. А где они его взяли? Должно быть, тоже украли. Еще бутылка. Их просто окружили. Бутылки. Бабби, улыбаясь, пьет, на этот раз медленнее, стараясь не подавиться. Теперь даже вкуснее. Она ищет его губы, они целуются, чувствуя, как по телу разбегаются пузырьки. А Бабби непонятно, почему чувствует, что плывет. Это от воды или от шампанского? Осторожно откидывает голову и ложится на воду. Головокружение проходит. Слышит и не слышит звуки вокруг. Уши ей лижут волны. Под водой их касаются необычные, но приятные тихие звуки. Она изумляется и этому. Степ держит ее обеими руками, раскручивает вокруг оси. Она открывает глаза. Рябь на воде ласкает ей щеки, а противные всплески попадают прямо в рот. Она смеется. На небе серебристые облака плывут в бесконечной синеве. Она встает, обнимает его за плечи и страстно целует. Он смотрит ей в глаза. Ласково отводит со лба волосы, открывая нежное лицо. Скользит вниз по щеке до подбородка и ниже до окаймленной водой груди. Соски сморщились от холода и от возбуждения. И еще ниже. Туда, где сегодня днем он оказался первым, где он и лишь он один дерзнул коснуться ее. Она обнимает его крепче, упирается подбородком в плечо и, прикрыв глаза, смотрит вдаль. Невдалеке плавает полупустая бутылка, покачивается на волнах. Она представляет записку внутри. «Тону, но спасать не надо». Закрывает глаза и дрожит. И не от одного лишь холода. Тысячи чувств охватывают ее. И вдруг она понимает. Это она потерпела кораблекрушение. «Бабби! Бабби!» Она слышит чей-то голос. Кто-то ее трясет. Открывает глаза. Перед ней Даниэла. «Ты что, не слышала будильник? Шевелись, а то опоздаем. Папа сейчас выйдет». Сестра выходит из комнаты, Бабби поворачивается на другой бок, вспоминает ночь. Но новая веселая песенка фейк группы Simply Red заставляет ее вылезти из постели.